Глава 34. «Я вас поздравить зашел. А что, вы в старом кабинете еще?» Смущенно говорю я, комкая ненужные уже бумажки с информацией о Чикатило. «Не успел, не до этого. Сразу в работу включился», — смеется Виктор Семенович. «Уже с понедельника и перееду. Любят у нас люди с понедельника новую жизнь начинать. А у меня со вторника начнется, когда в Красноярск приеду. Спасибо вам за подарок. Я себе столько вещей купил, даже неудобно. И вот от бабушки тоже подарок привез небольшой. Достаю литровую банку соленых огурцов и банку варенья вишневого. Огурчики такие маленькие, свежего посола. Отец их очень уважает». «Ух ты, это ценный продукт. Пожалуй, с первым продегустируем», — радуется простому подарку второй секретарь обкома. «И красивые какие, один к одному. Небольшие, пупырчатые». «Баночку надо вернуть, бабуля просила». «Шучу, шучу». Пытаюсь юморить я. Собеседники смеются. «А вот ничего смешного. Моя бабушка тоже требует тару назад. И не дай бог не вернем», — сообщает Андрей, вызвав еще большее веселье. «Обязательно эту шутку расскажу», — давится он смехом. «Эх, хороший сегодня день. Ты телефон запиши, Андрей служебный, и если надо, звони. Я бы свой дал, да тебя не соединят со мной. Во сколько поезд завтра?» «В 14:10. Я тогда завтра заезжать к вам не стану, — говорю я. Купить еще кое-что надо в дорогу». «Ну, успехов тебе. Координаты доцента я тебе дал. В школе директор предупрежден о тебе». «Что еще? Отвезти, наверное, его надо завтра к поезду, — предлагает племянник Виктора Семеновича. «Да, точно. Позвони в таксопарк, пусть на завтра машину подгонит. Сам заплати и помоги с вещами, — говорит старший товарищ, — и мы прощаемся». «Я понимаю, дел у него много, а у меня всего одно было, и то уже сделал. Идем ко мне в кабинет, я оттуда в таксопарк позвоню насчет тебя». «Андрей, а можно и сегодня на вечер машину, часиков в 7, и обратно часам к 11 девушку отвезти?» «Наглею и я». «Да можно, чего нет?» И он договаривается о машине на завтра и сегодня. «Вещи я твои тебе завтра отдам. С тебя за кроссовки полтинник, я взял 3 размера, выберешь нужный. Сегодня машина на твой адрес приедет к 7:30 и к 10:30. Я отдаю батин полтинник и свой адрес, и мы прощаемся. Выхожу довольный и иду домой к дяде Мише. Генка уже свалил, но у меня ключи. И я, наконец, инспектирую, что там бабуля передала мне в дорогу». «Бабуля, бабуля. Во-первых, я точно не возьму с собой сетку с овощами и фруктами. Много их в дороге не съем. Сразу откладываю себе 2-3 килограмма, ополовинивая тару. Во-вторых, на кой хрен мне столько банок? Оставляю 2 полулитровые банки огурцов и 2 банки варенья, вишневого и клубничного. В-третьих, выкладываю вареную картошку и яйца. Не люблю особо их. Молоко? Мимо. Домашняя колбаска, уже жареная. Беру 0,5 кило всего. Остальное в холодильник родственникам на съедение. Сало? Сало беру всего. 2 огромные домашние курицы, запеченные в печи сегодня утром. Оставляю 1, рекордсменку. 2-ю заточим под коньяк, если будет Полина пить. Самодельный сыр. Беру, он вкусный, и бабка делает его 2 сортов. 1 на вроде брынзы, 2-й настоящий, твердый. Остальное почти все выложил. Жареная рыбка, куча выпечки и прочее, прочее. Не торопясь, переливаю во фляжку 1 бутылку коньяка. Укладываю в освободившееся место радиоприемник и фляжку. Бинокль и книги запихал в рюкзак. Все равно получается много вещей. Пересчитываю наличность и прячу по разным местам. Батин полтинник в карман трусов. Я их завтра надену. Еще в 3 разных места по 50 рублей. Незачем все яйца класть в 1 корзину. Яйца. Подумав, решаю все же взять 3 яйца, пяток картошин молодых, ну и, конечно, соль в спичном коробке. Тут с работы вернулись дядя Миша с женой. «О, Толик приехал. Ты как добрался? А Генка где, Болтус?» – забросал он меня вопросами. Осмотрев дары бабули и порадовавшись их изобилию, они стали собираться в театр, а я на встречу с прекрасным. «Ты куда собрался? Погулять?» – спрашивает дядька. «Угу. С девушкой познакомился сегодня». Надевая спортивный костюм и причесывая волосы, говорю я. «Можешь к нам пригласить ее, нас все равно допоздна не будет», — неожиданно в жилу предложила тетка. «Спасибо, хотя мы и в кино хотели. Вру я, радуюсь, что если и увидят нас соседи, то у меня и отмазка есть». Такси подъехало минут на 5 раньше срока. Уважают у нас обком. Еду по назначенному адресу. А назначенном мне не около общаги, а немного в стороне. Я полагаю, в целях конспирации. По пути покупаю у бабульки букет цветов. Полина опоздала всего минут на 5, и выглядела она изумительно. Стройную фигурку облегало тонкое белое платье, не скрывавшее отсутствие лифчика. На ногах виденные уже мной туфельки и прозрачные колготки. На голове волосы собраны в косу до плеч. «Давно ждешь? Это мне?» — улыбнулась она букетику. «Нам сейчас на трамвай лучше, вон тем проулком». «Зачем трамвай? Я на колесах. Киваю на «Волгу» с шашечками. «Ты дурак так тратиться?» — возмутилась Поля. «Вроде не похож на богача». «Был не похож», — добавила девушка, еще раз оглядев мой модный прикид, и внезапно добавила. «Я вино с собой взяла домашнее». Действительно, в руках у нее была бутылка вина, причем нестандартная, из-под чего-то импортного. В то время красивые бутылки не выкидывали, а наливали туда что-нибудь свое и ставили на видное место. И ничего такого позорного в этом никто не видел. «Ты не против, если я тебя в гости позову к своему дядьке?» — спросил я сразу, еще на улице. «Дядька?» — насторожилась Полина. «Зачем нам дядька? Может, в кафе куда?» «Нет их никого дома, в театр все ушли. А дома там еды полно». «Другое дело. Поехали. Величаво разрешают мне». Зайдя в квартиру, я внезапно оробел. «Красивая, молодая, замужняя женщина вот-вот займется со мной любовью». Тело начинает бить дрожь. «С чего это? Мышление взрослого? Может, гормоны?» Веду ее на кухню и с трудом нахожу в чужом хозяйстве бокалы под вино. «Сыр вкусный, сами делали?» — спрашивает Полина, закусив немаленькую дозу вина ломтиком бабкиного сыра. «Угу, корова у нас есть, я ее сам даю». «На кой черт добавляю я?» «Молодец, я тоже дома доела. Я ведь деревенская, 2 года как тут учусь и год как замужем», — кивает головой девушка и наливает еще бокал вина. «Бьет меня муж, сука». Я теряюсь от такого откровения, а она залпом выпивает бокал, закусывая на этот раз фруктами. С трудом сдерживаю слова с языка, мол, ей за что бить, гулять меньше надо. «И куда ты лезешь, старый морали, со своим юмором? Обломишь секс еще. Вслух же говорю, беги от него, дальше будет хуже». Дома насмотрелся. По-своему понимает меня Поля. «Куда бежать? Жить на что? Из дома только едой могут помочь иногда, а одеться тоже нужно». «В райком комсомола пожалуйся», — предлагаю я. «Да плевать ему на комсомол. Давай лучше отомстим ему. А?» И тянет меня к себе. «Резинки есть?» С трудом сдерживаю еще одну глупую шутку, что я не мстительный, и целую пахучие пухлые губы. «Есть 4 штуки. Радую я партнершу. Одна резинка порвалась при экипировке, лишив меня четверти положенного удовольствия. Не умели у нас кондомы делать нормальные, но партнерш хватило и 3. Бутылку мы приговорили всю. В 10:30, как положено, приехало еще раз такси, и мы поехали в общагу. «Странный ты человек. Машины за тобой приезжают. Не платишь ты за них. Я вот час жду такси, и то могут не приехать». Пристально смотрит на меня Полина. «Ты теперь только зимой будешь? Заходи в магазин, если соскучишься». Прощаемся, и я еду домой, отпустив такси на 30 минут раньше, чему таксист был только рад, сможет подколымить, наверное. Из театра возвращаются Ирина и дядя Миша, довольные. Тетка с удовольствием оглядывает полный порядок на кухне. Я специально все прибрал, помыл посуду и даже мусор выкинул. Ночью меня разбудил беспутный брат, вернувшийся с гулянки бухой. Он требовал подробностей о моем свидании. «Ген, давай завтра, жужжишь тут, как пчела над духом», — возмущался я. Уснул Генка на кресле, не раздеваясь. Утром он еще спал, когда я прощался с дядей Мишей и тетей Ирой. Последняя требовала забрать 2-ю курицу и удвоить дорожные запасы яиц и картошки. «Не бегай там по перрону на остановках, отстанешь. С девочками в Красноярске осторожнее, запудрят мозги», — пугала она меня. Я внутренне лишь ухмылялся. «Меня? Пугать? И кем? Девочками?» Слава богу, не 16 лет. Ну, так-то 16, конечно, но опыта достаточно. Насквозь вижу все их уловки. «Кстати, немцы, отметьте про рентген», — всплыла фраза из анекдота. Толя, сходи в аптеку, купи от головы мне что-нибудь», — просит проснувшийся с головной болью брат. «Тут недалеко, там у меня одноклассница работает, Оля. С косой такой толстой, она посоветует что-нибудь», — зудел он. «Пришлось нехти идти. Мне цитрамона 2 пачки и презервативов 20 штук», — сказал я, узрев индийский импорт под майкой «Кохинор» на витрине. «Отличная вещь по сравнению с нашими чугунными». «Мальчик, ты с ума сошел? Будешь людям на голову бросать?» — возмутилась Оля, доставая цитрамон. «Не продам я тебе презервативы». «Вспоминаю, была такая забава. И Толик, был бы он вместо меня, способен на такой поступок. А я найду резинкам лучшее применение». «Оля, меня мой брат попросил, Гена, твой одноклассник. Сам идти не может, болеет с похмелья. Использую свой козырь я». «Так бы и сказал сразу», — добреет Оля, отсчитывая 4 пачки по 5 штук. «Он вчера на день рождения перебрал. Я вот, видишь, не болею». «Стоп. А зачем ему 20 презервативов?» — с удивлением кричит она мне вслед. «А откуда я знаю? Сама спроси. Сказал, возьми 20, чтобы на выходные хватило. А то в прошлый раз мало было». Мстительно вру я. А вот нехрен посылать меня ноги бить, когда я не хочу. Прихожу домой и спрашиваю брата. «Так вы вчера вместе пили?» «Она как огурчик. Говорит, хорошо бы на природу с тобой поехать на выходные». «Так и сказала?» Генка аж забыл про головную боль. «Динамила меня всю школу. Ты врешь, поди. Сейчас оклемаюсь и сам к ней схожу». «Чёрт, надо сваливать от гнева брата из дома». «И зачем вру?» — злюсь на себя я.